Глава 13. Что же это за место? Что говорят о реальности религия, наука и биоцентризм? В нескольких последних главах мы рассмотрели общую организацию и структуру Вселенной. Поразительно, что человеку это под силу. Однажды все мы осознаем себя живыми, и, как правило, в возрасте около 2 лет. Начинаем выборочно запоминать пережитые моменты. На самом деле, много лет назад, когда я занимался экспериментами под руководством Б.Ф. Скиннера, нам удалось выяснить, что даже животные обладают определенным самосознанием. В какой-то момент в детстве большинство людей задаются вопросом: «Интересно, а что это за место?» Обычного самосознания при этом недостаточно. Мы хотим знать, что такое существование? Почему оно таково? И как оно получилось именно таким? Еще в самом раннем детстве на нас начинают сыпаться противоречивые ответы на эти вопросы. В церкви говорят одно, в школе другое. Когда в зрелости мы начинаем рассуждать о природе всего на свете, неудивительно, что у нас выстраивается какая-то промежуточная точка зрения – в зависимости от наших собственных склонностей и убеждений. Иногда бывает сложно примирить науку и религию. Например, в США на Рождество в планетариях иногда организуется специальная программа «Чудесная звезда», в ходе которой нам пытаются предложить логическое объяснение феномена Вифлеемской звезды. Можно также упомянуть великолепную научно-популярную книгу «Дао физики и танцующие мастера вулей», согласно которой физика описывает мир примерно так же, как это делает буддизм. Но в целом все подобные усилия бесплодны и даже вредны при всей их популярности. Профессиональные физики утверждают, что в «Дао физики» излагается не строго научная картина мира, а сильно популяризованная трактовка, упрощенная почти до неузнаваемости. В свою очередь, ежегодные рождественские мероприятия в планетариях не делают чести ни астрономии, ни религии. Ведь любому директору планетарии известно, что ни одно из существующих небесных тел – планеты в противостоянии, отдельные планеты, кометы или сверхновые – не может намертво застыть над Вифлеемом или где-либо еще. В небе северного полушария есть только один объект, который практически не двигается. Это полярная звезда. Но волхвам, чтобы попасть в Вифлеем, следовало бы идти не на север, а на юго-запад. Короче говоря, ни одно из подобных толкований не выдерживает критики. Работникам планетариев это известно, но они продолжают устраивать такие мероприятия, так как подобные лекции хорошо посещаются и воспринимаются как рождественская традиция, существующие уже не менее 3/4 века. Кстати, если кто-то воспринимает такую историю со звездой буквально, то с религиозной точки зрения он разуверивается в чуде. Якобы никакого чуда не было, просто в небе в определенный момент наступило сложное противостояние планет, как раз в это время в том самом месте. Это естественное явление, пусть оно и неотличимо от чуда. Если читатель не терпится узнать подробный ответ на этот вопрос, надеюсь, он простит мне небольшое отступление. Вероятно, объяснение чуда со звездой не относится ни к науке, ни к религии. Что же остается? Во времена Христа существовало поверье, что рождение великих королей сопровождается астрологическими предзнаменованиями. Евангельские истории о жизни Христа писались спустя жизнь целого поколения. Многие полагали, что и Рождество Христово не могло обойтись без таких знамений. Поскольку вероятную дату рождения Христа Юпитер был в созвездии Овна, царственном знаке Иудеи, все отлично совпадало. Итак, вся история была астрологической, несмотря на то, что астрологию сегодня не жалует ни наука, ни христианство. Поэтому данная версия событий упоминается нечасто. Наука и религия плохо сочетаются друг с другом, а их гибриды обычно получаются довольно уродливыми. Поэтому давайте не будем их смешивать, а сами тем временем подытожим наиболее распространенные ответы на важнейший вопрос, связанный с нашим существованием. Что собой представляет эта Вселенная? Как живое соотносится с неживым? Какова операционная система великого компьютера? Случайна или разумна? Постижима ли она для человека? Задумываясь об этом, давайте кратко перечислим самые фундаментальные вопросы, на которые пытается ответить наука. Затем определим, каких успехов удалось добиться хотя бы в этих областях, привлекающих всеобщее внимание. Базовое понимание космоса в академической науке. Все началось около 13,7 миллиарда лет назад, когда вся Вселенная материализовалась из ничего. С тех пор она расширяется. Сначала этот процесс протекал стремительно, а теперь несколько замедлился. Расширение Вселенной вновь ускорилось около 7 миллиардов лет назад под действием какой-то пока не изученной силы отталкивания, которая, однако, является одной из основных составляющих космоса. Все структуры и события появлялись и происходили столь же случайно, но эти процессы и явления подчиняются четырем фундаментальным силам, взаимодействиям, и согласуются с множеством констант, например, с универсальной гравитационной постоянной. Жизнь возникла на Земле около 3,9 миллиарда лет назад. Возможно, она также развилась всюду во Вселенной, но мы не знаем, когда это могло произойти. Жизнь является результатом совершенно случайных сочетаний молекул, которые в свою очередь состоят из атомов одного или более из 92 химических элементов. Постепенно жизнь приобрела сознание, самосознание. Но как это произошло, мы не знаем. Ответы академической науки на основные вопросы. По какой причине случился Большой взрыв? Неизвестно. Что представлял собой Большой взрыв? Неизвестно. Что существовало до Большого взрыва и существовало ли вообще? Неизвестно. Что представляет собой темная энергия, основная сущность в космосе? Неизвестно. Что представляет собой темная материя, вторая по массе сущность в космосе? Неизвестно. Как возникла жизнь? Неизвестно. Как возникло сознание? Неизвестно. Какова природа сознания? Неизвестно. Какова судьба Вселенной, в частности, будет ли она расширяться и далее? Вероятно, да. Почему физические константы имеют именно такие значения? Неизвестно. Почему существует именно четыре основных взаимодействия? Неизвестно. Продолжается ли жизнь после смерти тела? Неизвестно. В какой книге представлена наиболее точная картина мироздания? Такой книги не существует. Хорошо, а что же может рассказать нам наука? Довольно много. Библиотеки ломятся от знаний. Наука в сущности занята классификацией и субклассификацией всевозможных объектов, живых и неживых, а также категоризацией их свойств. Примерами таких свойств являются проводимость и прочность стали по сравнению с медью. Кроме того, наука описывает протекание процессов, например, звездообразование или репликацию вирусов. Короче говоря, наука занимается обнаружением свойств и процессов в пределах космоса. Как отлить мост из металла, сконструировать самолет, выполнить пластическую операцию? Наука – непревзойденная система по решению задач, упрощающих нашу повседневную жизнь. Поэтому те из нас, кто требует от науки ответов на основополагающие вопросы, которые позволили бы объяснить принципы нашего существования, ищут не в том месте. Поступать так все равно, что судить об искусстве с точки зрения физики частиц. Но ученые этого не признают. Некоторые научные дисциплины, например, космология, развиваются таким образом, как если бы наука действительно могла дать ответы на самые фундаментальные вопросы о реальности. Поскольку наука демонстрирует такие впечатляющие успехи в других своих дисциплинах, нам остается сказать космологии: «Мы ждем, поведай». Но до сих пор она в этом практически не преуспела. Базовое понимание космоса в религии. Стоит ли говорить, что на свете существует множество религий? Здесь мы не будем углубляться в их бесконечные различия, однако все религии делятся на две основные ветви, каждая из которых насчитывает миллиарды верующих. Эти две группы религий столь принципиально различаются взглядами на мир и конечными целями, что их следует рассмотреть отдельно. Авраамические религии – христианство, иудаизм, ислам. Вся Вселенная – плод божественного творения. Бог находится вне созданного им мира. Мир появился в определенный момент и в какой-то момент исчезнет. Жизнь также плод божественного творения. Важнейшие задачи жизни сводятся к двум аспектам – верить в Бога и подчиняться наказам Бога, в частности, 10 заповедям, а также другим законам, изложенным в священных книгах. Такими книгами являются, например, Библия в христианстве или Коран в исламе. Как правило, такая книга считается в каждой религии единственным источником истины в последней инстанции. Христианство также постулирует, что необходимо признавать Иисуса Христа как своего Спасителя. Это необходимо, чтобы спастись после смерти и попасть в рай, а не остаться проклятым, которым место в аду, так как значение имеет только посмертная жизнь, а не жизнь земная. Бог всеведущ, всесилен и вездесущ. Он создатель Вселенной. Благодаря Ему же она до сих пор существует. К Богу можно обратиться через молитву. Суть реальности непостижима. Данная религия не рассматривает никаких измененных состояний сознания, ни сознания как такового, ни непосредственных индивидуальных практик, которые позволили бы постичь эту реальность. Исключение составляют некоторые мистические секты, где проводятся такие религиозные опыты, связанные с изменением сознания. Подобные опыты трактуются как союз с Богом. Ответы авраамических религий на основополагающие вопросы. Как возник Бог? Неизвестно. Бесконечен ли Бог? Да. Основные научные вопросы, например, что было до Большого Взрыва, не имеют значения с духовной точки зрения. Все создано Богом. Какова природа сознания? Никогда не обсуждается в религии. Неизвестно. Продолжается ли жизнь после смерти тела? Да. Восточные религии – буддизм и индуизм. Все на свете находится в фундаментальном единстве. Реальность состоит из существования, сознания и благодати. Внешние проявления отдельных объектов иллюзорны. Это называется майя или сансар. Единство вечно, совершенно и функционирует само собой. Одним из аспектов этого единства является всеведущий и всемогущий Бог, существование которого признается и считается центральным во многих, но не во всех течениях буддизма и индуизма. Время иллюзорно, жизнь бесконечна. В большинстве течений считается, что бесконечность жизни выражается как последовательность реинкарнаций, перевоплощений. Другие течения, например, Адвайта Веданта, считают, что ни рождение, ни смерти на самом деле не происходит. Цель жизни – познать истину мироздания. Ради этого следует избавиться от ложного ощущения иллюзий и раздельности. Это делается путем прямого экстатического опыта, который в разных традициях именуется нирвана, просветление, сатори. Ответы восточных религий на основополагающие вопросы. Что представлял собой Большой Взрыв? не имеет значения. Времени не существует. Вселенная вечна. Какова природа сознания? Логически непостижима. Сохраняется ли жизненный опыт после смерти? Да. Базовое понимание космоса в биоцентризме. Не существует отдельной вселенной, не связанной с разумом и сознанием. Реально лишь то, что воспринимается. Никогда не было такого периода времени, когда существовала бы внешняя мертвая физическая вселенная, в которой в определенный момент возникла биологическая жизнь. Пространство и время существуют только как ментальные конструкты, как средство восприятия. Эксперименты, ход которых зависит от присутствия наблюдателя, легко объясняются взаимосвязью между сознанием и физической вселенной. Нельзя считать нереальными ни природу, ни разум, но оба этих феномена коррелируют друг с другом. Бытие Бога в биоцентризме не рассматривается. Повторим 7 принципов биоцентризма, сформулированных нами выше. Первый принцип. Восприятие реальности – это процесс, в котором непосредственно участвует наше сознание. Если бы внешняя реальность существовала, то она по определению должна была бы находиться в пространстве. Но это не имеет значения, так как время и пространство являются не абсолютной реальностью, а лишь категориями мышления, помогающими постигать мир. Второй принцип. Наши внешние и внутренние ощущения неразрывно связаны. Они не могут быть разделены, как две стороны одной медали. Третий принцип. Поведение элементарных частиц, на самом деле любых частиц объектов, неразрывно связано с наличием наблюдателя. При отсутствии сознающего наблюдателя все элементы реальности в лучшем случае существуют в неопределенном состоянии и представляют собой вероятностные волны. Четвертый принцип. Без участия сознания материя пребывает в неопределенном вероятностном состоянии. Если Вселенная существовала до появления сознания, то только в вероятностном состоянии. Пятый принцип. Вся организация Вселенной объяснима только с позиции биоцентризма. Вселенная тонко настроена для поддержания жизни, и это совершенно логично, если жизнь создает Вселенную, а не наоборот. Вселенная – это просто полностью непротиворечивое пространственно-временное представление самой себя. Шестой принцип. Время как таковое не существует вне чувственного восприятия, свойственного человеку и животным. Время – это процесс постижения изменений, происходящих в окружающей нас Вселенной. Седьмой принцип. Пространство, как и время, не является ни объектом, ни феноменом. Пространство – это еще одна форма восприятия, помогающая живым организмам воспринимать мир, и не является независимым компонентом реальности. Мы несем за собой пространство и время, как черепаха тащит свой панцирь. Соответственно, не существует абсолютной самодавляющей матрицы, в которой физические явления протекали бы независимо от жизни. Ответы биоцентризма на основополагающие вопросы. Что спровоцировало большой взрыв? Никакой неживой вселенной до появления разума не существовало. Понятие «ничто» не имеет смысла. Что появилось раньше? Неживая или живая материя? Время – это разновидность восприятия реальности живыми организмами. Что представляет собой Вселенная? Активный процесс, в основе которого жизнь. Наши представления о Вселенной напоминают обычный глобус, стоящий в кабинете географии. Это инструмент, помогающий нам представить Землю как единое целое. Однако Большой каньон или Тадж-Махал станут для нас реальными лишь после того, как вы там окажетесь. Имея глобус, вы еще не попадаете на Северный полюс или в Антарктиду. Аналогично Вселенная – это концепция, при помощи которой мы представляем себе все, что теоретически может произойти в пространстве и времени. Еще Вселенная напоминает компакт-диск. Музыка становится реальностью, лишь если вы включите ту или иную композицию. Важнейшая проблема, связанная с биоцентризмом, это солипсизм. Представление о том, что все на свете является единым, что единое сознание пронизывает все на свете, и что индивидуальное проявление обладает лишь относительной, но не абсолютной реальностью. Авторы книги не настаивают на этом и допускают, что могут быть неправы. Разумеется, мы повсюду сталкиваемся с многообразием живых организмов, каждый вид которых обладает своей формой сознания. Представление о множестве существ всецело определяет взгляды на реальность во всем мире. Кажется безумным всерьез отстаивать какие-либо противоречащие этому точки зрения. Однако назойливые намеки на то, что все едино, выглядывает из щелей любой научной дисциплины. Нельзя не замечать универсальной применимости многочисленных физических констант и законов. Многие представители разных культур, живших в разнообразные исторические эпохи, описывали, что им доводилось переживать откровения, не оставлявшие никакого сомнения в единстве всего сущего. Мы же можем быть уверены лишь в истинности наших ощущений и ни в чем ином. Опять же, ЭПР-корреляция, наблюдаемая в рамках квантовой теории. Эти корреляции указывают, что значительно удаленные друг от друга объекты остаются неразрывно связанными. Кажутся совершенно естественными, если принять истинность солипсизма. Итак, имеем случайный субъективный опыт, свидетельство о мистических откровениях, единство физических констант и законов, феномены, связанные с запутанными частицами, а также эстетическую привлекательность этой концепции, ведь она нравилась даже Эйнштейну. Все это небольшие подсказки, указывающие на существование такого фундаментального единства. Действительно, в основе неустанных поисков всеобщей теории всего, которыми заняты физики, тихо работает именно этот неявный двигатель. Такое единство может существовать, а может и нет. Если оно существует, то биоцентризм подтверждается. Если не существует, то не имеет значения. Сравнивая различные виды мировоззрения, можно убедиться, что биоцентризм не похож на все предыдущие модели. Он связан с академической наукой, так как занимается изучением мозга и стремится более полно описать сознание с научной точки зрения. Многие достижения экспериментальной нейробиологии помогают нам расширить наши представления о космосе. С другой стороны, биоцентризм обнаруживает сходство с некоторыми постулатами восточных религий. Вероятно, биоцентризм наиболее полезен тем, что помогает определить, на какие научные разработки не стоит тратить времени. С точки зрения биоцентризма, все наши усилия, направленные на более полное понимание Вселенной как единого целого, могут быть напрасными. Теории всего, оставляющие за скобками жизни сознание, скорее всего, ни к чему нас не приведут. Это же касается теории струн. Модели, которые жестко привязаны к развертыванию во времени, например, дальнейшие исследования, связанные с выяснением природы Большого Взрыва как гипотетического события, породившего космос, никогда не дадут нам полностью удовлетворительных ответов и не будут завершены. Напротив, биоцентризм ни в коем случае не является антинаучным. Наука исследует процессы и технические достижения, тем самым принося огромную пользу в пределах тех дисциплин, которыми ей успешно удается заниматься. Но те, кто пытается при помощи науки давать глубокие и окончательные ответы, ведь человечество так жаждет этих ответов, должны рано или поздно встать на позиции той или иной формы биоцентризма, поскольку в противном случае их усилия обречены на провал. Глава 14. Научная фантастика становится реальностью. Когда мы пытаемся предложить новый способ понимания космоса, всегда приходится бороться с инерцией устоявшихся представлений о мире. Все мы разделяем общепринятые взгляды, которые распространяются в обществе как вирус, через книги, телевидение, а теперь и через интернет. Та модель реальности, которая сегодня считается верной, в общем виде сформировалась несколько веков назад, но современный вид приобрела только в середине 20 века. До этого казалось вероятным, что Вселенная всегда существовала примерно в таком же виде, как сейчас, то есть космос вечен. Такая модель, которая называлась стационарной Вселенной, была очень привлекательной с философской точки зрения. Однако ее позиции зашатались после того, как в 1930 году Эдвин Хаббл предложил гипотезу о расширении Вселенной. Стационарная модель была окончательно отвергнута в 1965 году после открытия космического микроволнового фонового излучения, реликтового излучения. И теории Хаббла, и такое излучение убедительно свидетельствуют в пользу первозданного Большого Взрыва. Факт Большого Взрыва означает, что в далеком прошлом Вселенная родилась, а значит, когда-нибудь погибнет. Это неизбежно, даже если этот взрыв был лишь одним в череде других больших взрывов, разбросанных во времени. Даже если параллельно с нашей существуют и другие Вселенные. Соответственно, вечность не может быть опровергнута. До появления современной модели наша цивилизация была вынуждена еще радикальнее изменить взгляды на устройство мира. В древности Вселенная считалась божественной. Люди не сомневались, что все вселенские процессы подчиняются воле Бога или богов. Вселенная состоит из мертвого вещества, а любые проявления жизни в ней случайны, как движение гальки, скатывающейся по склону холма. Но несмотря на все это, всегда существовали определенные общепринятые представления о том, где следует искать первые элементы природы, в каком соотношении находится живое и неживое, и какова общая организация Вселенной. Например, в период с начала XIX века и ученые и обыватели полагали, что жизнь существует на поверхности любых небесных тел, даже на Луне. Даже в середине XIX века многие ученые, в том числе знаменитый Уильям Гершель, считали вполне вероятным, что человекоподобные существа населяют даже поверхность Солнца. Существовала гипотеза, что мы наблюдаем жаркие светящиеся солнечные облака, а обитатели Солнца защищены от этого пекла внутренним слоем облаков, выполняющим теплоизолирующую функцию. Писатели-фантасты играли на этом всеобщем интересе к внеземной жизни и непрерывно штамповали романы о марсианах и других подобных пришельцах. Вскоре такие сюжеты превратились в целый новый развлекательный жанр, распространились в книгах, журналах, в кино, на радио и, наконец, в телевизионных передачах. Такие фантастические произведения исключительно сильно влияют на общественное мировоззрение. До тех пор, пока в XIX веке Жюль Верн и другие фантасты не описали на страницах своих произведений «Путешествие человека на Луну», представления о подобных экспедициях казались слишком невероятными и не интересовали широкую публику. Однако к 1960-м годам пилотируемые космические полеты стали такой распространенной темой хорошо продававшихся научно-фантастических романов, что налогоплательщики горячо поддерживали финансирование космических программ из бюджета. Реализация подобных проектов в США особенно активно велась в период правления Кеннеди, Джонсона и Никсона. В настоящее время именно наука и научная фантастика, а не религия и философия, формируют общественное мнение об устройстве Вселенной. К началу 21 века практически все наши современники уверены, что мир появился в результате грандиозного взрыва, который произошел когда-то очень давно. Считается, что время и пространство – это объективная реальность, что звезды и галактики от нас страшно далеко, что Вселенная, в сущности, не живее гальки, и что в этой Вселенной царят сплошные случайности. Еще более бесспорной кажется идея о том, что каждый индивид является самодостаточным организмом, взаимодействующим с внешней реальностью. Между отдельными живыми существами якобы отсутствует какая-либо материальная связь. Таковы современные модели реальности. В ранних научно-фантастических фильмах, снятых до 1960-х, сюжеты развивались практически исключительно в таком общепризнанном поле. Если в фильме действовали пришельцы, не теряющие популярности и сегодня, то считалось, что они прибыли на Землю с других планет. Законы жанра требовали, чтобы внешне эти существа сильно напоминали людей. Достаточно вспомнить расу клингонов из сериала «Стар Трек». Желательно общались на языке, и если уж на то пошло, на человеческом языке. Ведь молчание на экране недопустимо, оно убивает интерес к любому фильму. Если инопланетные организмы выглядели, скажем, как светящиеся пузыри, то всегда играли лишь эпизодические роли. Существует ряд популярных сюжетных линий, рассказывающих о любви между человеком и инопланетянином. Например, этот мотив развивается в телесериале «Звездный крейсер «Галактика», где рассказывается о различных моделях прекрасных роботов Сайлонов, а также в американском телесериале «Морк и Минди». В таких историях протагонистом является герой-одиночка или симпатичный изгой. Он единственный узнает о скором вторжении пришельцев, и только он может спасти от них мир. Как правило, пришельцы из таких фантастических историй враждебны человеку, но иногда оказываются и великодушными. Они даже пытаются исправить наболевшие пороки человеческой цивилизации, например, отучить нас от бесконечных войн или неправильного питания. В последние два десятилетия приобрел популярность другой уже поднадоевший сюжет – борьба человечества с вышедшими из-под контроля машинами. Он вновь и вновь муссируется в кино с небольшими вариациями. Все, кому доводилось в сердцах восклицать «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», вполне разделяют такие антимашинные чувства и втайне презирают всякие механизмы. Но хотя эти мотивы и превратились в настоящие клише в фильмах о «Терминаторе», ленте «Я, робот», в трилогии «Матрица», конца им не видно. Неудивительно, что теперь у всех на подкорке записано «Роботы – это плохо». Конструкторам ближайшего будущего будет по-настоящему сложно создавать полезные машины, которые должны получиться совершенно послушными, а также в меру глупыми и безобидными. Большинство оставшихся фантастических сценариев можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть история об экипаже, затерянном в космосе, смертельной болезни, способной истребить все человечество, а также о теории заговора. В последнем случае сюжет развивается вокруг какого-нибудь секретного проекта, вышедшего из-под контроля, либо связан с происками шпиона-дезертира, либо повествует о деятельности какого-то секретного военного агентства, проводящего гнусные, несанкционированные эксперименты. Но в научной фантастике, написанной до 1955 года, не встречается никаких сюжетов, связанных с исследованием природы самой реальности. Если уж на то пошло, в ней не было ни одного по-настоящему оригинального сюжета, который заставил бы усомниться в господствующей картине мира. Пришельцы – это живые организмы с какой-то планеты. Они не являются ни самой планетой, ни какими-то энергетическими сущностями. Вселенная изображается как внешняя и огромная. Жизнь всегда конечна, время всегда реально. События развиваются только по механистическим законам, а не под действием какого-то самостоятельного космического разума. Что уж говорить о каких-либо квантовых эффектах и о том, как присутствие наблюдателя сказывается на взаимодействии неодушевленных объектов. Ситуация стала меняться в начале 1960-х, особенно после выхода романа «Солярис», в котором была описана «Живая планета». Затем последовал всплеск воображения, связанный с психоделической революцией 1960-1970-х годов. Широкая читательская аудитория познакомилась с произведением авангардной научной фантастики, принадлежащей перу Артура Кларка и Урсулу Ле Гуин. Кроме того, эта эпоха характеризовалась внезапным, пусть и поверхностным интересом к восточной философии. Пожалуй, такой отказ от традиционных взглядов на природу Вселенной начался с возрождения старинной темы путешествий во времени, которая всегда занимала писателей-фантастов. Вплоть до 1960-х путешествия во времени напоминали обычные экскурсии в иной период американской или британской истории. Такие сюжеты популярны сегодня. Примерами подобных историй являются сериал «Назад в будущее», а также классический роман Герберта Уэллса «Машина времени» и его ремейки. Зачастую сюжеты фантастических произведений не связаны с путешествиями, а лишь разворачиваются в прошлом или будущем. Нередко в таких произведениях присутствуют сильные социальные мотивы. Таков, например, роман «Бегство Логана». Но вернемся к теме биоцентризма. Фильмы, ставящие вопрос о том, насколько реалистично само время, стали появляться в 1970-е годы. Так в ленте «Контакт», снятой по одноименному роману Карла Сагана, зритель получает возможность насладиться релятивистскими эффектами, когда время мгновенно проносится мимо ученого, проводящего эксперимент. Путешественница, роль которой в фильме исполняет Джоди Фостер, одновременно с этим сталкивается с приключениями в другом мире. Иллюзорность времени лежит в основе сюжета таких фильмов, как «Пегги Сью вышла замуж», в котором взрослая героиня вновь переживает детство. Из-за распространения подобных мотивов фантастики время стало восприниматься читателями как подозрительно ненадежная материя. Кроме того, в научной фантастике появились сюжеты о том, что основой реальности является сознание. Главный герой фильма «Помни» существует одновременно на нескольких временных уровнях. К фильмам такого рода можно отнести и ленту «Беги, Лоло, беги». Сюжет этого фильма объясняется, в частности, при помощи многомировой интерпретации. Это феномен, исследуемый в рамках квантовой физики и предполагающий, что любые потенциальные возможности реализуются одновременно. Правда, три версии сюжета фильма показаны последовательно, без объяснений их физической подоплеки. Итак, в общественном сознании уже подготовлена почва для восприятия биоцентризма. Мы начинаем понимать, что реальность существует только в разуме. Именно в разуме и заключена вся Вселенная. Итак, несмотря на то, что биоцентрическое мировоззрение пока не изучается в школе, не затрагивается религией и неизвестно в широких слоях общества, в последнее время некоторые положения биоцентризма постепенно проникают в произведения научной фантастики. Поэтому неверно было бы утверждать, что концепция биоцентризма сейчас является совершенно чужеродной или невообразимой в рамках повседневного опыта. Здесь уместно вспомнить о популярных шутках, которые самопроизвольно распространяются в обществе без каких-либо усилий или контроля со стороны человека. Фактически они живут собственной жизнью. Прорывные идеи зачастую обладают такими же свойствами. Они не только привлекательны, но и заразительны, можно сказать, заразны. Так Галилей был крайне раздражен, сталкиваясь с всеобщим нежеланием просто заглянуть в телескоп и убедиться, что Земля не является неподвижным центром Вселенной, вокруг которого вращаются все остальные небесные тела. Однако такая проблема как минимум частично объяснялась тем, что галилеевские представления в тот век еще не стали достаточно заразными и не могли самостоятельно распространяться. Биоцентризму повезло гораздо больше. Благодаря тому, что в научной фантастике активно исследуются многие идеи, созвучные ему, данная парадигма переживает период активной популяризации. Возможно, время биоцентризма наступит очень скоро. Если авторы научной фантастики, не вписывающиеся в рамки мейнстрима, додумываются до странных новоявленных феноменов реальности и начинают исследовать их в своих книгах, то понимание данных идей вполне может оставаться очень приблизительным. Это касается и квантовой запутанности, и изменений прошлого в результате решений, принятых в настоящем, и самого биоцентризма. Настоящий фантаст не успокоится, пока не придумает для своих поклонников что-то по-настоящему свежее. Успех порождает успех. Новые идеи могут стремительно распространяться в общественном сознании. Например, сравнительно недавно это произошло с представлениями о космических полетах. Вы даже не заметите, как мы с вами окажемся в новой эпохе свежих идей. Все дело в том, что человеку присущ одинаково сильный интерес и к науке, и к фантазии.